затрудняюсь вам сказать, как долго стоял я неподвижно, притаясь за углом и крепко прижимая к груди узел, чтобы хоть немного согреться. Я ведь выбежал вслед за каретой, в чем был, а был я в одном камзольчике. И еще крепче стискивая зубы, чтобы они не клацали друг о дружку. Полагаю, времени прошло немало. Наконец, видя, что никто из дома не выходит, я забеспокоился. Не хотелось верить, что Салданья прикончил моего хозяина, но в ту эпоху и в тогдашнем нашем Мадриде все было возможно. Тут я встревожился всерьез. Присмотревшись, я заметил, что одно из окон слабо светится, как если бы за ним зажгли лампу. Но с моего наблюдательного поста убедиться в этом не получалось никак. Тогда я решил подобраться поближе. И совсем уж было собрался сделать первый шаг, как вдруг, словно по наитию, которая порой спасает нам жизнь, повернул голову и в дверях соседнего дома заметил едва уловимое шевеление. Продолжалось это не более секунды, однако сомнений не было. Там двигалась какая-то тень, больше всего похожая на ту, которую отбрасывал бы предмет неодушевленный и вдруг оживший. Уняв нетерпение, я замер на месте, не сводя с нее глаз. Еще миг, и тень снова шевельнулась, и тут с другого конца маленькой площади долетела до меня негромко и музыкально высвистанная рулада «Тирури-та-та». Это явно был условный знак, и кровь застыла у меня в жилах. Стало быть, их по крайней мере двое, смекнул я, дорезив в глазах, всматриваясь в окутанный тьмой приют духов. Один, тот, кого я заметил первым, прятался у дверей соседнего дома. Второй, тот, что свистел, находился дальше от меня, на углу площади, куда примыкала глинобитная стена скотобойни. Однако дом, куда завели капитана, выходил на три стороны. Я начал искать глазами третью фигуру, и вскоре, когда ветер разогнал тучи и на ночное небо выплыл ятаган молодого месяца, нашел. Темный силуэт неподвижно стоял на углу. Дело было ясное, дело было скверное. Но я никак не мог исхитриться и преодолеть 30 шагов, отделявших меня от дома, и при этом остаться незамеченным. Размышляя, как быть, я развязал узел, присел на корточки и положил на колени один из капитановых пистолетов. Ношение огнестрельного оружия было воспрещено королевским указом, и если бы меня застукали с пистолетом, то даже малолетство мое не избавило бы от кары. Тотчас загремел бы на галеры. Но в тот миг я об этом и не думал, уповая на счастливую звезду. И, памятуя, как делал это при мне капитан, я ощупью убедился, что зубчатый кремень стоит на месте, взвел курок, а чтобы щелкнуло не очень громко, накрыл оружие плащом. Потом сунул пистолет за пазуху под камзол, поставил на боевой взвод второй, переложил его в левую руку, а в правую взял шпагу. Плащ же использовал по его прямому назначению, то есть накинул на плечи, после чего вновь принялся терпеливо ждать. Ждал я недолго. В широченных дверях вспыхнул и тотчас погас свет, подкатила маленькая карета, запряженная вороными мулами, и я заметил зловещий силуэт кучера на козлах. Черная тень приблизилась к дверям, откуда вышли еще двое, севшие после кратчайшей беседы в карету, которая, едва не задев меня, тронулась и, свернув с площади в один из боковых проулков, сгинула во тьме. Но раздумывать о том, что это за таинственный экипаж, мне было некогда. Еще не успело стихнуть звонкое цоканье подков, как послышалось очередное «Тирури-та-та», и в ответ раздался тот совершенно особый и ни на что не похожий звук, который производит, медленно выползая из ножен, лезвие шпаги. Я отчаянно взмолился, чтобы Бог разогнал тучи, снова закрывшие месяц, и дал мне увидеть, что же происходит. Однако Вседержитель молитву мою не услышал, или было ему в тот вечер не до меня, а потому тучи остались на прежнем месте. Я готов был отчаяться. Голова шла кругом. Дав плащу соскользнуть с плеч, я поднялся, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. И тут в дверях возникла фигура капитана Алатристе.